Глава 9. Черт, мне нужно искать способ перехватить девчонку, а я опять грежу прошлым. Судя по всему, Мелисса Эсперанто планирует покинуть Лондон, причем тихо, истинно по-английски, ни с кем не прощаясь. Очень, очень занимательная история выходит. Я подключился к транспортной базе города. Тот самый экспресс, билет на который предположительно видел в ее кармане, отправится через час. Время есть. Даже более чем достаточно. Выбор именно такого способа покинуть столицу в принципе вполне логичен. Из всех ранее действующих вокзалов Лондона, а до Третьей мировой их было 12, сейчас работают лишь 2. Железнодорожный транспорт стал снова популярен совсем недавно. Ранее, до этого всплеска моды на прошлое, вообще был один – Пэддингтон. Теперь запустили Ватерло. Как-то увяло в определенный период желание у человечества тратить время на дорогу, пусть даже это сверхскоростной состав, когда вполне можно воспользоваться не теряющим свои позиции самолетом. Столь рьяный интерес горожан к поездам вспыхнул вновь благодаря неожиданно возникшей модой на все старое довоенное. Видимо, и правда, развитие любой цивилизации ходит по кругу. Тот экспресс, который интересовал меня, запустили недавно. Его современные технические возможности производители умело спрятали под антуражем прошлого. Внешне он выглядел как самый настоящий поезд, существовавший почти 100 лет назад. Правда, теперь вагоны не стучали колесами о рельсы, а неслись на специальных воздушных подушках. Но это общего настроения не портило. Одно место в таком экспрессе стоило вровень с месячной зарплатой обычного гражданина. Шикарно, дорого-богато. Купе подразумевало наличие всего лишь 2 пассажиров, имело личную туалетную комнату, связь с рестораном и проводником. Сиденья являлись одновременно кроватями, их обивка была сделана из дорогого бархата с золотыми тисненными буквами. А теперь, почему логично? Если бы я хотел максимально незаметно сбежать из Лондона, то сделал бы так же. Нет, естественно, в первую очередь, конечно, воспользовался бы Ахиллом. Имея в виду, будь Ричард Портос обычным человеком, то он бы, как и Мелисса Эсперанто, выбрал бы Express Time. Есть у этого поезда маленькая особенность. Хотя, почему же маленькая? Наоборот, решающе большая. В силу того, что создатели проекта максимально постарались вернуть атмосферу прошлого, а билет значительно дороже, чем могло бы быть, то в пакет услуг, так сказать, входит еще одна слегка экстравагантная. Пассажир может выбрать себе личность, любую, которая будет способствовать его погружению в атмосферу. Хочешь, отправляйся в путешествие в образе литературного персонажа. К примеру, чрезвычайно популярен товарищ с маленькими усиками, герой классического детективного жанра из очень старых книг. Эркюль Пуаро, вроде так. Хочешь, выбери облик молодой красивой девушки, при том, что тебе далеко за 50 и ты бородатый мужик. Хочешь, наоборот. Будучи женщиной, отправляйся в путь под видом мужчины. Галерея образов, которые предлагает компания, огромна по своему ассортименту. Соответственно, главное для Мелиссы незаметно попасть на вокзал Ватерло, откуда стартует экспресс. Насчет ее способности передвигаться по городу, исключая ненужные встречи, уже понятно. Даже мне стоило труда ее найти. До Ватерло доберется, уверен в ней. Сложности могут возникнуть уже на месте, хотя опять же на руку беглянке сработает факт бумажного билета, купленного заранее. Он оформлен на то имя, кто его приобрел, и очень сомневаюсь, что там фигурирует фамилия Эсперанто. Предполагаю, планируя сбежать от отца, а я уверен, все происходящее связано с ним, она, скорее всего, достала левые документы. Просить кого-то не стало бы. Тайна, о которой знают двое, уже не тайна. При регистрации на вокзале девчонка лишь покажет билет проводнику, выберет, кем хочет проделать этот путь, и окажется внутри поезда совершенно другим человеком. Единственный отрезок пути, где ее можно засечь, это от входа в вокзал до кабинки с проводником. Потом перрон, куда она явится, черт знает в каком виде. Но, зная эту особу, уверен, и тут что-то придумает. Я посмотрел на часы, успеваем. Не будем рисковать здоровьем, оно у меня несмотря ни на что, вовсе не железная. Каждый раз, когда Ахилл в моем теле работает на полную мощь, а я так-то пару минут назад подключался практически ко всем чипам города, это сильно утомляет. Возникает только одно желание – послать к черту и Мелиссу Эсперанто, и ее отца, и свое неуемное любопытство. А потом лечь спать. Все-таки человеческий организм достаточно хрупок, даже значительно укрепленный Ахиллесом. Тем более, я, к примеру, до сих пор не понимаю, что произошло с моими коллегами, назовем их так. Ведь поломались же. Очень внезапно поломались, как роботы, у которых произошел сбой в системе. Мартин погиб, когда я находился в Эмиратах. Ларри в момент моего венецианского отдыха, год назад. После этого с промежутком в несколько недель или месяцев ушли остальные. Причины были столь же несуразные, как и первые две. Джордж подавился в ресторане куском пиццы. Его не смогли откачать. Ко всему прочему, пицца была с морепродуктами. Среди начинки удивительным образом оказался маленький кусочек раковины от устрицы. Этот крохотный, но острый предмет успел попасть внутрь, повредить пищевод и устроить до кучи внутреннее кровотечение. Кроул, отправившись в джунгли по своим делам, наступил на ядовитую змею. Единственную от яда, которой до сих пор не существует антидота. И вроде не сезон для активности этой гадины, но тем не менее из миллиона случайностей попался на ее дороге именно Кроул, который удивительным образом не успел увернуться. Потом, не менее странно, подействовал очень быстро сам яд. Вопрос, какого черта? Знаю, на своих экспериментах похрену оно нам, но тем не менее, еще один умер прямо посреди джунглей. Лана во время ночной прогулки споткнулась об бордюр, упала на спину, разбила себе голову. Говорят, через рану вытекли мозги. Не могу представить, как это выглядело, с какой силой она должна была приложиться о землю. Сергей во время дождя бежал по улице, в него попала молния. На месте нашли лишь обугленные останки. В момент, когда узнал о его гибели, просто нервно смеялся, хотя, конечно, совсем было не смешно. Расти упал с балкона своей квартиры. Последней была Эрика, вот ее гибели я вообще не понял. Не то чтобы предыдущие были предельно ясны, однако Эрика даже в смерти оказалась круче всех. Если прежние ситуации выглядели пусть и с натяжкой, но как несчастный случай, три раза ха-ха, Эрика просто вскрыла себе кишки любимой катаной. Да-да, сидела в кабаке, попивала фирменный коктейль заведения, так утверждали свидетели, а потом вдруг встала, вышла в середину зала, вытащила меч из-за спины. В этот момент, мягко говоря, посетители уже изрядно удивились. Они ведь не знали, что эта темноволосая красотка с азиатской внешностью способна прятать его от лишних глаз, пусть слабенькой, несопоставимой с моими возможностями, но иллюзией. Финал истории – Эрика собственноручно совершила самую настоящую сеппуку. Естественно, род ее деятельности прибывшей полиции был неизвестен. Конечно, тело красотки из морга, куда его доставили заботливые служители закона, исчезла, само собой, вместе с документами и записью в базе данных. Но ответа на вопрос, что сподвигло эту бессердечную стерву исполнить подобный трюк, спецы конторы, на которую она работала, так и не нашли. Я, между прочим, тоже. Эрика любила себя до одури, любила свою работу, ей нравилось все, особенно кровь, особенно чужая. Единственное, в голове крутились ее последние слова, которые она сказала еще по телефону после гибели Ларри. «Ричи, мне страшно». Честно говоря, я начал подозревать, что в какой-то момент у всех моих товарищей по Ахиллу поехала крыша. Нет, все их смерти очень странные. Тот же Мартин или Расти, который лег спать в свою собственную любимую постель, а утром валялся под балконом 24-этажной высотки. Его квартира находилась как раз на самом верху. При этом, как и в случае с Мартином, камеры слежения отключились ровно на 5 минут. Вполне достаточно, чтобы подтащить тело к краю парапета и скинуть его вниз. Но факты, подтверждающие убийство, тоже отсутствуют. Я уж не говорю о том, что все эти люди, если их еще можно назвать людьми, спецы. Не могу представить, кем нужно быть, чтобы явиться без приглашения в дом Расти, а потом отправить его к прародителям. Или утопить Ларри за гранью фантастики. Вот если сами, к примеру, депрессия, усталость, желание, чтобы все закончилось, звучит бредово. Однако иногда ловил себя на этой мысли, хотя, опять же, Ахилл настолько преобразовал наши тела и рефлексы, что Расти реально мог упасть, отряхнуться и встать на ноги. Захочешь убиться, хрен убьешься, если только он не свалился уже мертвым. Я пытался рыть землю в поисках хоть каких-то концов. Честно, пытался из всех сил. Посвятил этому не один день, но ничего не вышло. По всем заключениям, которые попадали мне в руки, смерть наступила именно так, как было обозначено. Да еще конторы категорично не давали копнуть глубже, опасаясь, что последний агент, оставшийся в живых, который к тому же работает на Великобританию, своими поисками истины затронет их долбанные государственные тайны. Смерти моих товарищей по сей день оставались тайной. Черт, нельзя загружать мозги всем этим сейчас. На данный момент моя цель — Мелисса Эсперанто. Вокруг девчонки что-то происходит, однозначно. Что-то очень важное. А значит, я должен ее найти. Решив не тратить свое драгоценное здоровье и не менее драгоценные силы на бег, воспользовался такси. Время, конечно, было не самое подходящее для путешествия по городу, дело к вечеру, поэтому пришлось пару раз подключиться к дорожной системе из-за светофоров. Пока соберешь все пробки, Мелисса благополучно отчалит. Потом найти ее будет сложнее, да и время тратить жаль, если честно. Метаться по пути следования экспресса в поисках точки, где она его покинула, не улыбалось совсем. Конечная станция — Прага, но среди остановок значится еще порядка 10 мест. Куда же рвется девчонка? За недолгое время, которое мы были вместе, я вполне успел отлично изучить ее характер. Бежать бесцельно, просто в никуда, имея при этом желание спрятаться подальше от потенциальной опасности, она бы не стала. Не та порода. Мелисса Эсперанто из категории людей, которые лезут под пули на баррикады за правое дело. К тому же сильно упряма, пожалуй, даже твердолоба. Значит, ее дорога имеет вполне конкретный пункт назначения. Пока ехал в такси, интереса ради спроецировал себе карту движения поезда. Из Лондона через подводный тоннель экспресс попадает сначала в Брюссель, потом в Берлин, затем в Рим, который является сейчас частью Франко-Италии. Затем крюк по Славянскому Союзу, а это значит Вена, Белград, София, Бухарест, Москва, Рига и, наконец, Прага. Какое из данных мест несет девчонку, пока что вообще непонятно. А главное, на кой черт? Я представил себе каждый город, вспоминая, каким образом он может быть связан с Мелиссой. А потом, словно обухом по голове ударило. Да ладно! Быть того не может. Прага, вот куда рвется Мелисса. Память услужливо подсунула картину. Солнечный день, я, потягиваясь, переворачиваю на бок и обнимаю светловолосую невыносимую стерву, уютно примостившуюся рядом. Ричи, давай однажды выберем время и сбежим. Сбежим? Звучит заманчиво. Куда бы ты хотел попасть? Где ты еще не был? Я пару минут молчу, а потом, удивляя сам себя внезапной откровенностью, произношу ответ. Я бы хотел поехать в Прагу. Хочу добавить, что этот город много для меня значит. Его безумно любила Мелани, а я безумно любил ее. Мы планировали когда-то уехать туда вместе. Думали, купим небольшой домик в пригороде, с садом непременно. Вечерами будем гулять, держась за руки. Мелани с необыкновенным восторгом рассказывала о Праге. Она родилась там. Уверяла, что старинный дух города, чудом оставшегося целым, в отличие от той же Японии, которую смело почти полностью огромной волной цунами, покорил бы меня. Но молчу, всего этого вслух не произношу. «Прага?» Мелисса на секунду задумывается. «Почему нет? Я согласна. Давай договоримся. Она станет тем местом, куда мы будем стремиться всегда». Воспоминания отступили, и я чуть не рассмеялся в голос. Конечно, девчонка не просто едет в Прагу. Она едет туда, чтобы я ее нашел. Именно я. Мелисса знает, уж не понимаю откуда, но точно знает, что Ричард Портос окажется замешан в этой истории. Встретиться напрямую в силу каких-то обстоятельств не может. Это лишь подтверждает предположение, что за мной есть пригляд со стороны нежелательных для дочери сенатора людей. Ну и мне они, конечно, друзьями тогда никак не являются. Ох, мистер Шварц, дайте мне разделаться с этими делами, и я обязательно найду вас, чтобы задать несколько вопросов. Это станет незабываемым свиданием для жердяя. Могу поспорить на огромную сумму денег, мое столь необычное предположение насчет планов дочери сенатора верно. Я знаю Мелиссу хорошо, но и она знает, как только всплывет ее имя, Ричард Портос подключится к этой занимательной гонке. Когда такси остановилось у входа в вокзал, я не стал торопиться. Ставки в игре слегка изменились, как и правило. Во мне присутствовала крепкая, однозначная уверенность. Я прав. Эсперанто или уже здесь, или сейчас появится. Поэтому не спеша вошел в здание, отличавшееся своей вычурностью, а затем скользнул в самую гущу снующих туда-сюда людей, на ходу меняя личину. Точнее, создавая иллюзию 40-летнего мужчины, кряжестого, широкоплечего, с низким покатым лбом и хмурым взглядом маленьких глаз из-под кустистых бровей. Естественно, никто этого не заметил, работаем на совесть, а камера слежения и подавно. Слишком активно перемещаются пассажиры, мечутся как частицы броуновского движения. К тому же, именно на этом пятачке в течение 3 секунд всевидящее око фиксирует лишь человеческие макушки. Я успел снять диагональ направления камеры. Посадка на нужный мне поезд уже началась. Оставалось около 20 минут до ее завершения. В этот момент внутри сработал тумблер. Она здесь. Мелисса здесь. Я чувствовал девчонку словно часть себя. Чертов Ахилл. Изо всех сил норовит подключиться к ней. Узнал. С этим подключением, кстати, занятная вышла штука. В Эмиратах, когда случилось наше первое знакомство, и я увидел ее воспоминания, был уверен, Ахиллес произвольно решил слиться с чипом дочери сенатора. Когда же она призналась, что отец подобной гадости ей не позволил, честно сказать, изрядно удивился. До встречи с Мелиссой Эсперанто ничего подобного не происходило. Подумал, ерунда какая-то. Не может Ахилл напрямую, без связующего звена, попасть в мозг другого человека. Но как-то данный вопрос остался на заднем фоне. Тем более потом за все время нашего общения, довольно близкого, надо признать, ничего подобного не повторялось. А вот теперь, спустя год, снова происходит. Я вдруг увидел окружающую действительность ее глазами, в том числе себя в новом облике со стороны. Девчонка двигается чуть левее, осторожно повернул голову, так и есть. Но главное, она не удосужилась особо спрятаться. Широкополая шляпа, максимально низко надвинутая на лицо, не считается. При желании ее вполне распознает камера слежения. Черт, на что она рассчитывает? Проскочить на дурака? Дальше действовали инстинкты. Мимо проходил мужик, спешивший, видимо, на посадку. Я резко шагнул в его сторону, перегораживая дорогу. Естественно, не ожидавший такой подставы тип столкнулся со мной на полном ходу. «Эй, осторожнее!» Я отпихнул его, и бедолага завалился на стоявшую рядом парочку. Надо ли объяснять, буквально через несколько секунд началась небольшая заварушка. Не то чтобы полноценная драка, не хватало еще стражей порядка привлечь, но камеры среагировали на агрессию и активные движения, переключая свое внимание с остальных пассажиров. Пока мы толкались, выясняя, кто прав, а кто осел безрогий, непонятно откуда вообще у этого животного могли взяться рога, краем глаза заметил, девчонка проскочила зону контроля и прошла регистрацию у проводника, стоявшего рядом с кабинкой, которая вела к нужному экспрессу. В каком обличии Мелисса Эсперанто вошла на перрон, я уже не видел. Это было и неважно. Девчонка бежит не от меня, а ко мне. Значит, мы неминуемо встретимся.